в Царском селе. В Петрограде говорили, что у генерала Краснова 10 тысяч казаков. В действительности их было 600. Но эти 600 человек были доблестные казаки. Утром 28 октября я был с флегонтом Клепиковым в Гатчинской обсерватории у Керенского. Я сказал ему, что приехал из Петрограда, чтобы принять участие в борьбе с большевиками. Керенский выслушал меня и не дал мне никакого назначения. Я считался уже тогда контрреволюционером. Я вернулся к генералу Краснову и спросил его, почему верховный главнокомандующий находится в такую ответственную минуту не при отряде, а в Гатчине, то есть в далеком тылу. Генерал Краснов мне ответил: «Я просил Керенского уехать. Я боюсь, что речи могут испортить дело». Последующее показало, что опасения генерала Краснова не были лишены основания. Около 16:00 генерал Краснов подошел к Царскому селу. На шоссе у самого въезда собралось большое количество большевиков, стрелков царскосельского гарнизона. Было видно, как они махали руками, и было слышно, что они что-то кричат. Это не были знакомые мне когда-то дисциплинированные полки. Это была вооруженная, нестройная, беспорядочная толпа. Генерал Краснов приказал поставить на шоссе два орудия и послал броневой автомобиль с ультиматумом: положить оружие в течение 5 минут. Но не успели еще большевики исполнить приказание генерала Краснова, как сзади, со стороны Гатчины, показался автомобиль. Не останавливаясь и не обращая внимания на стоящие на шоссе орудия, он въехал прямо в толпу шумевших большевиков. Через минуту Керенский говорил речь. Большевики кричали «Ура!». Казаки покидали посты и смешивались с большевиками, и вскоре невозможно было понять, кто друг и кто враг. После Керенского говорил его адъютант. Потом автомобиль повернул и умчался обратно в Гатчину. Человек 40 большевиков положили оружие. Остальные отошли на несколько десятков сажений и снова запрудили шоссе. Ультиматум генерала Краснова исполнен не был. Только поздно вечером, после обстрела, генерал Краснов овладел Царским селом. Вечером же казаки привели 3 матросов-большевиков, пойманных с оружием в руках на станции железной дороги. Генерал Краснов приказал всех 3 расстрелять, но они расстреляны не были. Помощник петроградского главнокомандующего капитан Кузьмин воспротивился этому. Вообще, я должен сказать, что не только у капитана Кузьмина, но и у многих приезжих из Петрограда, у комиссаров Временного правительства, Войтинского и Семенова, у члена Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов Фейта, наблюдалось стремление бороться с большевиками, по возможности их щадя, как товарищей. Казаки возмущались этим. Возмущался и флегонт Клепиков. Громко в присутствии петроградских должностных лиц он доказывал, что победить большевиков можно только при решимости пролить кровь с обеих сторон. За эту преступную пропаганду ему при мне был сделан выговор Войтинским и Фейтом. День 29 октября прошел спокойно. Генерал Краснов ожидал подкреплений, которые ему должны были быть присланы с фронта. Подкрепления эти не подошли. Царское село было занято казаками, Павловск тоже, но ни в Царском селе, ни в Павловске не было возможности организовать за малочисленностью казачьих частей правильную полицейскую службу. На всех углах раздавались большевистские речи, и на всех площадях происходили митинги солдат и казаков. Я обратил внимание генерала Краснова на опасность такой пропаганды. Он с сожалением пожал плечами: «Вы правы, но что же мне делать? Единственное средство — арестовать агитаторов, но Керенский не согласится на это». «Разве необходимо согласие Керенского? Он верховный главнокомандующий». На это нечего было возразить. Я ночевал эту ночь у покойного ныне Плеханова. Я рассказал ему о положении генерала Краснова. Он выслушал меня и спросил: «Ну что ж, если казаки победят, Керенский на белом коне войдет в Петроград?» Я промолчал. И тогда Плеханов сказал: «Бедная Россия!»